Глава 23. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Бес был зол. Очень. На Слая, на это идиотское задание и на себя самого. Нужно было все сделать совсем по-другому. Вступать в бой, едва клиенты схлестнулись с морфами, рвать дистанцию и валить ублюдков. А теперь что? Да ни хрена теперь. Все пошло не так с самого начала. Единственное достижение – удачно и быстро снятый вороном снайпер. А потом Стил умудрился промахнуться из гранатомета по энфорсерам, и с этого момента все пошло совсем кувырком. Если бы энфорсеры погибли в начале боя, все остальное стало бы делом техники. Вдесятером разобраться с одним бойцом поддержки, разведчиком и недомародером. Что сложного? Однако идиотские требования Слая и криворукость Стила поставили крест на этом плане. Клиенты поставили дымы, а у гребаных энфорсеров оказались автономные турели, которые хоть и не были серьезной проблемой и оказались подавлены двумя выстрелами из подствольников, но дали отряду Эвереста время на отступление. А потом раненый Стоун нарвался на мину, их осталось 9. Бес давно не терял людей, и то, что Стоун погиб так глупо, вывело его из себя. Теперь это стало чем-то более серьезным, чем просто очередной приказ Слая. Это стало личным. И бес готов был костьми лечь, но сделать так, чтобы гребаные буревестники сдохли. Еще и местность, которая в самом начале должна была сыграть против буревестников, теперь играла против них самих. Отряд успел закрепиться за бараком, но впереди был гребаный пустырь, штурмовать который в лоб под огнем засевших в ремонтной зоне технического двора буревестников было идиотизмом. И хоть пустырь не такой большой, но тем не менее, пересечь его без потерь не представлялось возможным. Есть, конечно, один вариант, но использовать его стоит, только комбинируя с другими. «Значит так, парни», — проговорил бес, обращаясь к своему отряду. «План такой. Я, Рок, Ричи и Крис идем под щитами, напрямик по этим трахнутым кучам. Я с Роком, Ричи с Крисом. Настраивайте щиты, парни. Перед этим забрасываем буревестников гранатами из подствольников. Точность не важна, хотя и желательно. Но главное — не дать им поднять голову. Стил и Ганс остаются тут, продолжают долбить гранатами и готовятся выполнить новую команду. В резерве, в общем. Лед, Трейн, вас трекерами зацепило?» «Нет», — первым откликнулся Лед. «Во всяком случае, оповещения не было. Я шел под маскировкой», — в канале возник Трейн. «Так что нет». «Отлично. Они о вас не знают. Вы обходите ремзону справа. Лед, ты атакуешь с фланга. Трейн, твоя задача — зайти трахнутым буревестникам в тыл и вставить им сзади. Ворон, как там у тебя с обзором?» «Нормально. Хотя могло бы быть и получше. Если высунуться, смогу работать». «Отлично. Лед, Трейн, пошли. Начинаем по вашей команде, как только займете позиции. Дождитесь, пока они как следует отвлекутся на нас, и работайте. Всем все ясно». Глядя, как разведчики отряда скрылись за бараками, уходя в сторону маячащего в стороне перерабатывающего завода, бес зло усмехнулся. «Никуда буревестники не денутся. Еще немного, и с ними покончено. Главное, не допустить больше потерь в собственном отряде». Сначала со стороны барака прилетели гранаты. Били навесом из подствольных гранатометов. Первый залп оказался нереально плотным, на территории ремзоны расцвели взрывы, об укрытие застучали осколки. Гранаты детонировали практически одновременно, и усиленная взрывная волна, кажется, даже качнула вагонетку. При этом легли они с недолетом, так что единственный эффект, которого добился противник, это психологический. «Серьезно, не знаю, как другим, а мне вот стало страшновато. Если гранат у нападающих в избытке, и они продолжат лупить ими в таком количестве, хорошо хоть приблизиться для более прицельной стрельбы они не могут, хотя если снайпер подкорректирует огонь, будет грустно. Ему-то видно, как ложатся гранаты». Видимо, об этом подумал не только я. Слева застучал пулемет, и я увидел, что метит едва высунувшийся из своего укрытия Эверест как раз в рудонакопитель, стараясь, если и не задеть снайпера, то хотя бы заставить его залечь. Жаль, что только командир группы на такое расстояние работать и может, да и то не прицельно. В ответ от бараков прилетела еще пара гранат, одна из которых легла нам за спины. Я бросился наземь, и несколько осколков свистнули совсем уж в неприятной близости. Кто-то вскрикнул, и Эверест тут же затребовал доклад. Кричал Марк, и хвала всем богам, только от неожиданности. Один из осколков прилетел прямо в него и оказался отражен индивидуальным щитом. Через несколько секунд на кучах породы вдруг возникли четыре фигуры. Я вскинул было винтовку, но тут же с ругательствами нырнул назад. Над ними раскинулись купола индивидуальных щитов. Под прикрытием щитов четверка противников быстрым шагом двинулась вперед, и по укрытиям застучали пули. Двое защитников на ходу вели огонь из пулеметов. Толстый металл вагонетки гудел от попаданий. От бараков снова прилетела пара гранат из подствольников, положенных практически вслепую, и вокруг опять завизжали осколки. Враги медленно, но уверенно продвигались вперед, а меня не отпускала мысль о том, что происходит все как-то неправильно. Такая атака в лоб может и единственно возможное решение, но явно не лучшее. Аккумуляторы щитов не бесконечные, а если мы еще и начнем активно нагружать щиты, долго они не выдержат. Кроме того, не уверен, что они удержат плазму, и стоит нападающим подойти ближе? Нет, я бы точно так не поступил. А как? Опустил бы пару бойцов в обход. И вот тогда такой подход становится оправданным. Пока защитники и энфорсеры отвлекают внимание на себя, зашедшие в тыл разведчики открывают прицельный огонь с неожиданной стороны, выбивая нас как в тире. Это неминуемо заставит нас метаться, и тут в дело вступит снайпер. Черт! Эверест! Держать в себе выводы я не решился. Да, мы видели всего шестерых бойцов, но точной численности отряда мы не знаем. И где гарантия, что их не больше? Да нет такой гарантии. И потому я поспешил поставить командира группы в известность о своих размышлениях. Это может быть отвлекающим маневром. Их может быть больше. Именно в этот момент на самой периферии зрения что-то мелькнуло. Какое-то едва уловимое искажение. Тень, на миг преломившая лучи светила, зыбкое марево. Не знаю, как охарактеризовать это правильнее. Зато знаю, что это может значить. Схватив гранату, я рывком выдернул чеку и мощным броском направил ее туда, где мне почудился намек на движение. В последний момент мне показалось, что Элис немного подправила бросок, и граната легла чуть в стороне, не там, куда я целился. Что, впрочем, и сыграло решающую роль. Грохнуло. У стены ремонтного ангара вспух шар раскаленной плазмы, и в этот же момент из ниоткуда вывалился дико орущий обожженный боец. Ублюдок! Близко же он подобрался! Еще бы метров 20! Скинув винтовку, я двумя короткими очередями прекратил его мучения, и тут же вспыхнуло силовое поле моего собственного индивидуального щита. Бросая гранату, я слишком высунулся и едва за это не поплатился. К счастью, Элис, управляющая защитным устройством, активировала его вовремя, и пули своей цели не достигли. Конденсатор щита, отдавший всю энергию на создание защитного поля, разрядился. На панели в углу зрения побежал обратный отсчет времени его зарядки, и я рухнул на колено, укрываясь за вагонеткой. Ближайшую минуту мне лучше не геройствовать. Вот только, мать его, нет у меня этой минуты! В стороне застучала винтовка, выплевывая длинную очередь. Грохнула снайперка, и послышался вскрик. Иконка Марка пожелтела, сигнализируя о ранении. В ответ рявкнул стрелковый комплекс второго энфорсера. На тактической панели вспыхнула новая, невиденная ранее метка. Стэн ранил второго разведчика, пытавшегося забраться нам в тыл. Однако он успел зацепить нашего второго энфорсера. «Марк, статус!» — гаркнул Эверест. «Зацепили! Кажется, по тяжелой!» — послышался в наушниках искаженный болью голос бойца. Судя по интонациям, он едва сдерживался, чтобы не заорать. «Он в меня 5 пуль всадил! Автодок говорит, что все хреново! Иду к тебе!» Стэн дернулся к брату, но был осажен Эверестом. «Стоять! Куда под пули, мать твою? Не ссы, вытащим его. Алтай, можешь что-нибудь сделать? Нужно отвлечь этих ублюдков и вытащить Марка». Я скрипнул зубами. «Отвлечь, блин! Как я их отвлеку? Позволю собственную тушку нашпиговать, что ли?» Впрочем, пока мозг противился явно самоубийственной миссии, тело уже начало действовать. «Дави снайпера!» — рыкнул я и, выставив винтовку на вытянутых руках над укрытием, дал длинную очередь вслепую. Дернув чеку из второй плазменной гранаты, я бросил ее куда-то в сторону нападающих и, не дожидаясь реакции, метнулся вправо, подхватывая по пути Прометей. Снайпер промахнулся только потому, что Эверест принялся долбить по его укрытию, не задавая лишних вопросов и не думая о перегреве стволов пулемета. Стелясь над землей в низком прыжке, я отчетливо услышал свист над ухом и будто бы даже почувствовал колебание воздуха, который вспорола крупнокалиберная снайперская пуля. Коса без носой прошла в считанных сантиметрах над головой, заставив зашевелиться волосы на загривке. Но осознавать это мне было некогда. В руки мягко толкнулась земля. Я кувыркнулся через голову, гася скорость, и оказался под надежной защитой еще одной вагонетки, которая замерла на рельсах метрах в пяти от предыдущего укрытия. Высунувшись из-за нее, я дал длинную, зарядов на 10, очередь из импульсника. Пара шаров угодила в забор, буквально испаряя полипластовые панели. Еще два ушли куда-то в сторону. А вот остальные, не встретив сопротивления, свободно прошли через защитный купол и ударили в бок защитника, как раз поворачивающего в мою сторону ствол тяжелого пулемета. Полный боли крик ударил по ушам, перекрывая шум боя, заметался над пустырем и затих, переходя в протяжный стон. Наполовину обугленный защитник рухнул на землю, купол исчез, и по энфорсеру, которого он прикрывал, тут же стеганула очередь. К сожалению, щит его спас. Прежде чем силовое поле погасло, энфорсер прыгнул в сторону и скрылся среди породы, отыскав какое-то углубление. Второй пары видно не было, но таргет-трекер указывал, что они засели за вросшим в землю экскаватором метрах в 100 от наших позиций. На какое-то время воцарилась тишина, которую нарушил голос Стена. «Эвер, с братом плохо. Ему надо в регенерационную капсулу и как можно быстрее». «Автодок не справляется». «Что с ним?» От тона Эвереста буквально веяло холодом. Было слышно, что командир отряда сдерживается изо всех сил, пытаясь говорить спокойно. «Бок разворочен. Кажется, зацепило легкое», — вместо Стена ответил сам Марк. В комлинк было слышно его дыхание, тяжелое, с присвистом. «Отбегался я по ходу, мужики. Голова, блин, кружится». Но того козла я тоже зацепил. Хорошо так. Марк неуместно усмехнулся. Автодок вкатил энфорсеру лошадиную дозу обезбола, и сейчас Марк пребывал в легкой эйфории. «Бросайте вы меня, наверное, и прорывайтесь. Не вытащите». «Заткнись!» Стэн едва не сорвался на крик. «Вытащим! Эверест, нужно уходить!» Прорычал он, будто командир группы сам не понимал этого. «Только куда?» Нас обложили с нескольких сторон, и бежать было некуда. Выругавшись под нос, я стал озираться. Не бывает безвыходных ситуаций. Выход можно найти всегда. Только, кажется, не в этот раз, — гаденько усмехнулся внутренний голос. «Эй вы, ублюдки!» — донеслось из-за экскаватора. «Живы еще?» Не дождавшись ответа, невидимый враг продолжил. «Не переживайте, это ненадолго. Вы, суки, трахнутые моих людей убили, и теперь умирать будете долго и мучительно, ясно вам?» Я продолжал осматриваться, пытаясь найти выход. Мой взгляд уже во второй или третий раз останавливался на разъявленной пасти штольни, которая темнела в каких-то 200-300 метрах от нас. И чем больше я туда смотрел, тем отчетливее понимал, что это, возможно, наш последний шанс. Вот только как ни ломал я голову, так и не мог придумать, как туда добраться под прицелом снайпера. Эти-то ладно, их прижать огнем можно. Черт, и о гранатометчиках, оставшихся где-то у барака, забывать не стоило. В течение длительного времени они не попадались на глаза, и таргет-трекер потерял цели, оставив лишь две отметки на карте, там, где зафиксировал их в последний раз. Кроме того, штольня — это спуск по прямой. Даже если мы до нее доберемся... Кому-то придется прикрывать, отгоняя противника огнем до того момента, пока остальные не уйдут достаточно далеко. Вот только я совершенно не мог представить себе сценария, при котором этот кто-то сможет нагнать оставшуюся группу. Ситуация сложилась патовая. Мы не могли отступить, не подставившись под огонь. Противник не мог высунуться по той же причине. Но это пока. Сейчас они отправят гранатометчиков нам во фланг, и совсем не факт, что в этот раз я успею выстрелить первым. «Эвер, прими данные», — тихо проговорил я, увеличивая карту и быстро разбрасывая по ней отметки. Мой план отдавал безумием, но вариантов я не видел. Возможно, их увидят другие. Я почти физически ощущал, как уходят драгоценные секунды. Нападающие сейчас тоже совещаются, и с каждым мгновением шансов на то, что мы сумеем вырваться, становится все меньше. Нужно действовать. Кажется, Эверест тоже это понимал. Спустя несколько секунд мне пришло текстовое сообщение. Лидер группы опасался, что нас могут услышать. «Кому-то придется остаться. Без этого не получится». Я не ответил. «Что тут можно написать?» «Примешь командование». Новое сообщение. «Вытащи моих парней». Я несколько секунд смотрел на буквы, которые упрямо не хотели складываться в слова, выдохнул и отбил подтверждение. Дождавшись моего ответа, Эверест перевел чат из приватного в общий режим и начал объяснять остальным, как мы будем действовать. Сидя за экскаватором, бес кипел от злобы. Еще минуту назад все шло по плану. Надежно укрытые щитами, они шли вперед, поливая пулями укрытие буревестников. Трейн доложил, что выходит на позицию и готов работать, а через какие-то секунды все полетело в тартарары. Каким-то чудом Трейна заметили и накрыли. Следом ранили льда, а потом трахнутый недомародер попросту сжег Ричи. «Дьявол, как можно было проморгать плазмоган? Он же сам наблюдал за клиентами и готов был поклясться, что кроме огнестрела у них ничего нет. Проклятье! Из 10 человек осталось 7, причем лед доложил, что зацепили его хорошо, и теперь он не боец. Кони не двинет, но воевать не может. Так что можно сказать, что их осталось 6. Он сам, Рок, Крис, оставшиеся у барака Стил с Гансом и ворон на гребанной башне, с которой пулеметчик ему толком даже высунуться не дает. Дерьмо. И позиция такая, что нарочно не придумаешь. У тех, правда, не лучше, но они хотя бы между укрытиями маневрируют. А тут носа не высунешь. Остается одно — отправить Ганса со Стилом в обход. Если они зайдут со стороны шахты, буревестникам деваться будет некуда. Один точный выстрел вакуумным боеприпасом, и все кончено. У них там тоже раненые есть, так что боеспособных осталось всего ничего. А когда Стил отвлечет их на себя, можно будет на остатках щита Рока пойти в атаку. Главное сразу снести этого трахнутого ублюдка с плазмоганом. Да, только так. Потому что по-другому ничего не получится. Если бы не ворон, заставляющий буревестников сидеть, не поднимая головы, они бы сами уже в атаку пошли. Отступать некуда. Да, хреново выходит. Бес поднял забрало шлема и потянулся было к трубке гидратора, как вдруг его внимание привлек какой-то странный звук. Как будто кто-то, крадучись, шел по породе. Перехватив оружие, бес осторожно выглянул из-за своего укрытия. И прежде чем осознал, что происходит, произошло сразу несколько вещей. Шум усилился, порода задрожала, и в нескольких шагах от беса вдруг начала образовываться воронка, с каждой секундой становясь все глубже и увлекая в расширяющееся отверстие целые потоки красно-бурого шлака. Земля подалась вверх, вспучиваясь горбом, и командир отряда с ужасом уставился в маленькие, горящие злобой глазки, в упор смотрящие на него из-под чего-то напоминающего крабий панцирь и створку раковины моллюска одновременно. И в этот же момент от забора срикошетил серебристый цилиндр, маркированный голубой молнией. Раздался хлопок, и беса словно в темный мешок сунули. Сканеры отрубились, панель интерфейса погасла, а вместо привычного, едва ощутимого фона комлинка в голове поселилась звенящая пустота. Огоньки глаз мигнули, и из-под шлака к бесу метнулась огромная клешня. Отпрянув в сторону, он вскинул стрелковый комплекс и ударил по этим глазам длинной очередью. А потом ощутил мощный толчок. Грудь обожгло болью, и он почувствовал, что летит куда-то в сторону.